Писании сказано, — начал доктор Хелбо, — а именно у нашего пророка Исаии, — от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет он судить народы и обличит многие племена. Гневно и угрожающе вырвались эти слова из его широкого рта. Однако его торопливо прервал доктор Хелке. «Да нет же! Нет же, мой брат и господин! Это лишь половина правды! Ее истинный смысл открывается только из дальнейших слов, ибо у того же Исаии сказано: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». «Не извращайте Писание», — упорствовал доктор Хелбо. «Не подчеркивайте второстепенного. Разве не сказано пророка Михея? И будет он судить многие народы и обличит многие племена в дальних странах». Но тут заупрямился и доктор Хелке. «Это вы искажаете Писание, и притом уже вторично, ибо опускаете то, что Михей говорит дальше. И каждый будет сидеть под своею виноградной лозою и под своею смоковницею без страха». Теперь, однако, на помощь доктору Хелбо ринулся его единомышленник доктор Симон по прозванию Ткач. «А как же понять слова о Гоге и Магоге, которых Мессия сначала должен сразить?» — вызывающе спросил он. И все они пустились в спор. Они забыли, что находятся в Альбании, в присутствии императора. Они были в Ямнии, в университетском зале. С греческого они перешли на арамейский. Их голоса сливались, гневные, распаленные. Император и его свита слушали молча, не показывая вида. Как их это забавляет! «Должен признаться, ума я не набрался», — заявил, наконец, император. Мессалин же сказал своим вкрадчивым голосом: «Осмелюсь попытаться разъяснить этим господам, чего, собственно, хочет от них наш владыка и Бог. Его Величество желает, господа богословы, узнать от вас, как от самых сведущих лиц, следующее. Существуют ли сейчас люди из плоти и крови, люди, носящие определенное имя, рожденные в таком-то году и проживающие в таком-то месте, которые притязали бы на то, чтобы их признали мессией? Мне как-то говорили, что существует одно основное условие для того, чтобы вы признали эти притязания. Ожидаемый вами мессия должен быть отпрыском от корня вашего царя Давида. Скажите, верно меня осведомили или нет?» «Да», — живо подхватил император, — «это занятно. Значит, круг лиц, из среды которых должен появиться мессия, строго ограничен? Следует ли их искать только среди потомков вашего царя Давида? Прошу ответить мне точно», — обратился он к верховному богослову. Гамалиил ответил: «Это и так, и не так. Наше священное писание нередко пользуется поэтическими оборотами. Если тот или другой из наших пророков заявляет, что к нам придет Мессия из рода Давидова, то они преднамеренно выражаются туманно, и их следует понимать иносказательно. Весь мир представлений окружающих Мессию поэтичен. Этот мир, — закончил он, улыбаясь, по-светски любезно, — имеет очень мало общего с той реальностью, которую можно было бы уловить с помощью документов и списков».